радуйся, земля, радуйся, земля, он сокрушает зло. Мой Бог творец всего, трепещет силы тьмы от голоса Его. Дышим и живем, им дышим и живем. сердца поют, как вели наш Бог. Как велик наш Бог.